которым это должно быть известно. Тинктура арники, употребляемая при ранах для обмывания, при мочек, компрессов, так общеизвестно, что о ней нечего, собственно, и распространяться. Ее можно дешево купить, легко приготовить и самому. Цвет арники собирается в конце июня, в начале июля и настаивается на водке или на спирту. Через 3-4 дня тинктура уже годна к употреблению. Бузина карликовая. На опушке лесов, особенно вырубленных, встречаются кусты высотой около 1,5 аршина, на которых в июле появляются пучки белых цветов, а осенью кисти великолепных блестящих ягод. Это бузина. Настой корня этого растения прекрасно извлекает воду при водянке и очищает почки. Мне известно несколько случаев, когда этот настой совершенно излечил водянку, уже порядочно развившуюся. Он отлично действует и при других болезнях живота, происходящих от испорченных соков, удаляя их вместе с мочой. Настой бузинового порошка оказывает то же действие. На чашку для 2 приемов в продолжении дня достаточно 2 щепоток порошка. Корни собирают в конце осени, высушивают их на воздухе и сохраняют в таком виде или в виде порошка. Бузина черная. Примечание. Не следует смешивать с бузиной кистеносной, у которой ягоды красные. В доброе старое время вблизи каждого жилья росла бузина. Теперь же ее почти не видать. А между тем все в ней приносит пользу. Листья, цветы, ягоды, кора и корни. Чтобы весной очистить кровь и удалить из организма накопившиеся в нем за зиму дурные соки, самым простым и легким способом нужно взять 6-8 листочков бузины, мелко изрезать их, как режут табак, и кипятить в чашке воды в продолжении 10 минут. Во время лечения надо каждый день по утрам натощак выпивать чашку такого настоя, а час спустя можно завтракать. Этот простейший настой прекрасно очищает человеческий организм, заменяя бедным людям пилюли и разные альпийские травы, продающиеся в изящных коробочках и часто действующие весьма странным образом. Не только весной можно принимать это лечение, но и во всякое другое время года, пользуясь сушеными листьями, также дающими хороший настой для очистки крови и удаления соков. Весной в Баварии из белых цветов бузины пекут пирожки от лихорадки. Я никогда не смеялся над этим, напротив, я нахожу, что бузинные пирожки – хорошая и здоровая пища. Слабительное действие бузинового цвета вне сомнения, и потому его следует иметь в сушеном виде в каждой домашней аптеке. Для организма, предрасположенного к водянке, настой бузинного корня является наилучшим средством, удаляющим воду. Кроме того, действие бузины безвредно. Из ягод бузины осенью варят кашу и кисель. В старину эти кушанья высоко ценились как кровоочистительное средство. И моя покойная мать каждую осень в продолжении 2-3 недель кормила нас ими. Поэтому-то наши предки любили бузину вблизи своих жилищ. Как теперь богачи лечатся виноградом, совершая для этого далекие путешествия, так наши деды и прадеды отправлялись к бузине на лечение, которое часто оказывало гораздо лучшие услуги. Несколько лет тому назад я был в австрийском Тироле и очень обрадовался, узнав, что бузина там еще в большом почете. Один старый крестьянин сказал мне: «Мы бережем каждую ягодку с этого дерева. Даже птицы, и те осенью перед отлетом в теплые края, отыскивают бузиновый куст, чтобы очистить и укрепить свой организм перед далеким и трудным путешествием. Как жаль, что в людях исчезли уже эти природные побуждения, здравый смысл, уступившие место искусственным лечениям. Варенье из бузины очень полезно для людей, ведущих сидячий образ жизни.